Анкета для самоанализа. Первое. Достиг ли я той цели, которую ставил перед собой в этом году? Вы должны ежегодно ставить себе какую-нибудь цель, которая является частью вашей главной жизненной цели. Второе. Смог ли я оказать максимально качественные услуги, или их качество еще можно улучшить? Третье. Смог ли я оказать такое количество услуг, на которые способен? Четвертое. Действовал ли я в духе гармонии и сотрудничества? Пятое. Смог ли я преодолеть свою медлительность? Если да, то в какой степени? Шестое. Удалось ли мне улучшить качество моего характера? И если да, то каким образом? Седьмое. Был ли я достаточно настойчив в осуществлении моих планов? Восьмое. Удавалось ли мне принимать своевременные и четкие решения? Девятое. Преодолел ли я 6 главных страхов, ограничивающих мою эффективность? Десятое. Был ли я чрезмерно осторожен или неосторожен? Одиннадцатое. Были ли мои отношения с партнерами или коллегами по работе достаточно ровными, и если нет, то есть ли в этом доля моей вины? Тринадцатое. Не растратил ли я свою энергию впустую, не сумев сосредоточить усилия на чем-то одном? Четырнадцатое. Проявлял ли я терпимость и непредубежденность по отношению к другим людям? Пятнадцатое. Каким образом я мог бы развить свои способности в предоставлении услуг? Шестнадцатое. Был ли я невоздержан в некоторых своих привычках? Семнадцатое. Виновен ли я в тайных или явных эгоистических устремлениях? Восемнадцатое. Было ли мое отношение к партнерам или коллегам таким, что их уважение ко мне повысилось? Девятнадцатое. Были ли мои решения основаны на догадках или на точном анализе и расчетах? Двадцатое. Приобрел ли я привычку планировать свое время, расходы и доходы, и был ли я достаточно экономен? Двадцать первое. Сколько времени я потратил на тщетные усилия, когда было лучше заняться чем-то другим? Двадцать второе. Как мне следует планировать мое время и изменить мои привычки для более эффективной работы в предстоящем году? Двадцать третье. Совершал ли я поступки, идущие вразрез с моей совестью? Двадцать четвертое. Каким образом я могу расширить ассортимент своих услуг и улучшить их качество? Двадцать пятое. Был ли я несправедлив к кому-либо? Если да, то почему? Двадцать шестое. Если бы я был моим клиентом в течение года, остался бы я доволен? Двадцать седьмое. Правильно ли я выбрал свое дело, и если нет, почему? Двадцать восьмое. Были ли мои клиенты довольны, и если нет, то почему? Двадцать девятое. Каков мой нынешний рейтинг на основании главных принципов успеха? Ваша оценка должна быть искренней и беспристрастной. При необходимости доверьте ее близкому человеку, который не побоится сказать вам правду. Ознакомившись с информацией, предложенной в этой главе, вы будете готовы к составлению маркетингового плана предоставления ваших личных услуг. Здесь содержится подробное описание всех основных принципов планирования продажи личных услуг, включая главные атрибуты лидерства, наиболее распространенные причины неудачного лидерства, описание сфер деятельности, нуждающихся в новом типе лидерства, Основные причины жизненных неудач и важные вопросы, которые следует задавать себе в процессе самоанализа. Вся эта информация необходима каждому, кто приступает к накоплению капитала через продажу личных услуг. Те, кто потерял свое состояние или только начал зарабатывать деньги, могут предлагать лишь свои услуги в обмен на вознаграждение. Поэтому очень важно, чтобы они обладали практической информацией, необходимой для эффективной реализации своих услуг на рынке. Правильное понимание и усвоение этой информации будет также полезно для развития способностей правильно оценивать других людей. Она будет бесценна для всех, кому по роду деятельности приходится заниматься подбором кадров и вопросами эффективного управления. Если вы сомневаетесь в этом, убедитесь в моей правоте, письменно ответив на 28 вопросов анкеты. Где и когда можно найти возможность разбогатеть? Теперь, когда мы проанализировали главные принципы накопления богатства, естественно задать вопрос: где же найти благоприятные возможности для применения этих принципов? Давайте пройдемся по списку и посмотрим, что могут предложить Соединенные Штаты Америки для соискателей больших и малых богатств. Для начала каждый из нас должен помнить, что мы живем в стране, где законопослушному гражданину дана такая свобода мыслей и действий, какой нет больше нигде в мире. Большинство из нас так и не воспользовались всеми преимуществами этой свободы. Мы никогда не сравнивали нашу безграничную свободу с ограниченными правами людей в других странах. У нас есть свобода мысли, свобода выбора и получения образования, свобода вероисповедания, свобода политической деятельности, свобода выбора бизнеса, профессии или рода деятельности, свобода сосредоточить в одних руках столько богатств, сколько можно собрать без нарушения чужих прав, свобода менять место жительства, свобода в браке, свобода равных возможностей, невзирая на расовые различия, свобода передвижения, свобода потребления и, наконец, свобода стремиться к любому общественному положению, которое мы считаем достойным для себя, включая и пост президента Соединенных Штатов Америки. У нас есть и другие свободы, но этот список дает общее представление о самом главном. Наше преимущество тем более очевидно, что Соединенные Штаты — единственная страна, гарантирующая каждому своему гражданину, родился ли он в Америке или получил гражданство США, такой широкий и разнообразный перечень свобод. Теперь давайте перечислим блага, которые предоставляет нам наша свобода. Возьмем для примера среднюю американскую семью, имеется в виду семья со средним годовым доходом. И подытожим блага, доступные каждому члену семьи в этой стране безграничных возможностей. Первое. Еда. После свободы мыслей и действий тремя вещами первой необходимости являются еда, одежда и кровь. Наша универсальная свобода предоставляет среднеамериканской семье богатейший в мире выбор продуктов по доступной цене. Второе. Кровь. Средняя семья имеет удобную квартиру с паровым отоплением, электричеством и газовой плитой. Тосты, которые члены семьи едят на завтрак, были приготовлены в электрическом тостере, который стоит лишь несколько долларов. Уборка в квартире с помощью электрического пылесоса. На кухне и в ванной всегда есть горячая и холодная вода. Еда хранится в холодильнике. Жена завивает волосы, стирает одежду и гладит белье с помощью удобных домашних электроприборов. Информация и развлечения доступны круглосуточно, стоит лишь включить радио или телевизор. В квартире есть и другие удобства, но уже этот перечень дает наглядное представление о том, какие блага нам предоставляет американская свобода. Третье. Одежда. Повсюду в Соединенных Штатах женщина со средними запросами может удобно и красиво одеваться менее чем за $400 в год. Средний мужчина может обойтись и меньшей суммой. Мы упомянули только о трех жизненно необходимых вещах – еде, одежде и крови. Среднеамериканская семья может пользоваться и другими льготами и преимуществами в обмен на приемлемые усилия, не превышающие 8-часового рабочего дня. Среднеамериканец имеет гарантированное право собственности, какого нет ни в одной другой стране мира. Он может вложить свои деньги в банк в полной уверенности, что правительство сохранит их и возместит потерю в случае финансового краха. Если американец хочет куда-то поехать, ему не нужно ни паспорта, ни специального разрешения. Он может ехать куда хочет и вернуться по своему желанию. Более того, он может путешествовать на поезде, на личном автомобиле, на автобусе, на самолете или на корабле, в зависимости от своих финансовых возможностей. Чудо, обеспечившее эти блага. Мы часто слышим речи об американских свободах из уст политиков, когда им требуются голоса на выборах. Однако редко кто-нибудь из них находит время для анализа источника или сущности этой свободы. Не преследуя никаких личных целей и не имея никаких тайных мотивов, я имел удовольствие заниматься анализом этого таинственного, абстрактного и часто неправильно понимаемого качества, дающего каждому гражданину Америки больше благ, больше возможностей накопить деньги и больше свободы во всех отношениях, чем имеют граждане какой-либо другой страны мира. У меня есть моральное право на исследование природы и источника этой невидимой силы, поскольку я уже более полувека знаю многих людей, организующих эту силу, и многие из тех, кто сейчас отвечает за ее сохранность. Имя этого таинственного благодетеля человечества — капитал. Капитал подразумевает не только деньги, но и хорошо организованные группы умных людей, планирующих средства и способы наиболее эффективного использования денег для блага общества и для личной выгоды. Эти группы состоят из ученых, преподавателей, химиков, изобретателей, экономистов, общественных деятелей, специалистов по транспорту, бухгалтеров, юристов, врачей. Из мужчин и женщин, обладающих специальными знаниями во всех областях производства и предпринимательства. Они – первопроходцы и экспериментаторы, прокладывающие новые пути в разных сферах человеческой деятельности. Они обеспечивают работу колледжей, больниц и общественных школ, строят хорошие дороги, выпускают газеты, оплачивают большую часть издержек правительства и заботятся о всевозможных мелочах, жизненно необходимых для прогресса. Короче говоря, капиталисты — это мозг человечества, поскольку они обеспечивают образование, просвещение и прогресс во всех направлениях. Деньги без разума всегда опасны. Но использованные с умом, они являются важным компонентом нашей цивилизации. Значение организующей способности капитала можно продемонстрировать на простом примере. Представьте себе, что вы должны организовать обычный завтрак для членов семьи и попытаетесь накормить ее, не имея ни гроша за душой и не обращаясь ни к одной из вышеперечисленных структур. Чтобы достать чай, вам пришлось бы отправиться в Китай или в Индию, куда из Америки путь не близкий. Даже если вы отлично плаваете, все равно устанете, прежде чем доберетесь. Но тут перед вами встанет новая проблема. Где вы достанете деньги, даже если сможете переплыть океан? Чтобы достать сахар, вам необходимо добраться до Кубы или дойти пешком до плантации сахарной свеклы в штате Юта. Но опять-таки вы вернетесь без сахара, потому что для его производства нужны деньги и организованные усилия, не говоря об очистке, транспортировке и доставке к столу каждой американской семьи. Допустим, яйца можно было бы найти на соседней ферме, но за грейпфрутовым соком вам пришлось бы отправиться во Флориду. Еще одну долгую прогулку за пшеничным хлебом придется совершить в Канзас или другой сельскохозяйственный штат США. Кукурузные хлопья исключаются из меню, так как для их производства необходимы квалифицированный труд и специальные механизмы, а все это требует капитала вложений. После небольшого отдыха вы можете совершить заплыв в Южную Америку, где захватите несколько бананов, а на обратном пути зайти на ближайшую молочную ферму за маслом и сливками. Потом вы, наконец, сможете сесть за стол и позавтракать в кругу семьи. Звучит нелепо, не так ли? Что ж, описанная процедура была бы единственным способом приобретения этих простых продуктов, если бы мы не имели капиталистической системы.